Я не верила своим глазам. Гигантским полукольцом-амфитеатром над нашими карликовыми фигурками высился лес. Крутая глыба с соснами и елями на уступах. Камни, обрывы, террасы, покрытые кустами, свисали в бездну. Желтая глина по срезу обрывов, темные слои чернозема, венчаемые зелеными шапками травы. И бесконечная, смертельно надоевшая тайга, уходящая высоко в вершины. Под ложечкой жалобно засосала. «А у учителя сейчас обед», — зачем-то ляпнула я. «Поесть бы, да», — согласился Турченко, осторожно присаживаясь на замшелый булыжник. «Мне кажется, он зря это сделал. В таком состоянии очень трудно подниматься». Невзгода застонала и рухнула в траву. Профессиональные качества уступили человеческим. Она плакала, уткнувшись лицом в колени. Никто не комментировал ее поведение. Я поняла, что напоминает мне этот ландшафт. Белое пятно. Дикое урочище, уголок непуганной природы, затерянный в глуши и защищенный от людей хитроумными преградами. И где? Под носом у человека. Да Магалая рукой подать. Почему так несправедливо? «Господи, сколько времени потеряно!» – прошептал Турченко. «И сил!» – напомнил Борька. «Мы-то ладно, переживем, но тебе придется подумать о скрытых возможностях организма». «Долго можно думать?» Турченко кисло усмехнулся. «Решай!» – Борька пожал плечами. «Твои страдания. На футбол, в принципе, не опаздываем. Ты знаешь...» Турченко перешел на шепот. Даже это давалось ему с трудом. Боль душила. «Я очень люблю жизнь в любом виде. Всегда думал, что по гвоздям, по пустыне, по минному полю, по трупам проползу, но жить буду. А вот за последний час, не поверишь, уже дважды ловлю себя на мысли, что баста, хватит. Вы уйдете, а я сяду под сосенкой, мятлик в рот засуну. Удобно, хорошо, никуда не надо, можно закрыть глаза». «Перестань», — поморщился Борька, — «твой почин никто не оценит». «Я оценю», — подняла невзгода заплаканное лицо. «Я тоже никуда не пойду. Не могу больше». «А почему, интересно, я могу?» — со злостью выплюнула я. Желающих остаться умирать не нашлось. Мы плелись обратно. Возвращаться к истокам распадка было самоубийственно. Едва забрезжили разрывы в холмах, мы повернули направо и узкой медвежьей тропкой поползли под утесом, напоминающим собачью голову. И вновь сплошным массивом тянулся лес. Мы свернули на восток, поволоклись, куда глаза глядят. Час за часом. Тайга издевалась в открытую, она не хотела нас пропускать. Груды бурелома, крапива в полный рост, коряги, колючие ветви сухостоен. Мы не шли, а стояли на месте, плача от отчаяния. Папоротник путался в ногах, паутина лезла в рот. Ныли раны, заработанные в непрерывной девятидневной баталии. До шести вечера мы прошли километра два, и то лишь благодаря Борькиному упорству, который проделывал проходы в зарослях, а мы ими бессовестно пользовались. Падали от усталости. Спать хотелось зверски. Глаза закрывались, возникали галлюцинации. Приходилось поддерживать Турченко. Невзгода превращалась в сплошную маску. Борька – в жалобного пьеро с дурацкой улыбочкой. Когда среди холмов на границе светлого бора и монолитной чащи возникло заброшенное зимовье, мы были практически вымершими ископаемыми.